Голос не обманул. Все, что случилось с Сарвой до этого момента, было ничем. Она перестала существовать, ее разорвали на много мелких клочков, вырвали скелет, а потом собрали заново. Она не знала, сколько прошло времени, и вдруг боль ушла, словно ее выключили. Арва открыла один глаз и увидела белый потолок. Это уже была не купель, которая находилась в рукотворном скальном гроте. Это было одно из помещений базы падших. Тусклые химические лампы светили зеленоватым светом с потолка. Кровать стояла за широкой ширмой, и было неясно, есть кто-нибудь еще в помещении. Арва не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Девушка могла свободно вертеть только головой. Она попыталась крикнуть, чтобы привлечь к себе внимание, но из открытого для крика рта вырывался лишь воздух. Арва снова закрыла глаза. Она не знала, сколько здесь пролежала и где это здесь вообще находится. Оставалось ждать. И тогда она начала считать. На счете 3022 за ширмой раздались голоса. «А может, умерла?» – спросил пока невидимый посетитель, в котором Арва без труда узнала неприятный шепелявый голос надзирателя. «Жива», – ответил его собеседник, – «просто в забытье, ничего не видит и не чувствует». «И долго она так валяться будет?» – поинтересовался главный небесный сокол. «Сколько надо, столько и будет. С ее обрядом вообще много странного. Хранитель, который проводил имплантацию кристаллов, говорит, что она выкрикивала слова на незнакомом языке. Ему показалось, что одно из этих слов, которое она произносила очень часто, похоже на имя, словно звала в поддержку. Он даже запомнил его». «И?» – требовательно спросил надзиратель. «Она повторяла слово «Мечислав». Лично мне оно не знакомо, да и звучит странно». «С этой девчонкой вообще много странного. Ни один хранитель слышал от нее странные слова. Никто не знает, как ей удалось добыть такое огромное количество кристаллов Арты. Лучше бы она померла во время изменения. Я чую, что с этой девкой что-то не так. Все уже оклемались, 3 недели прошло, а она лежит пластом. Да и внешне осталась такой же, как и была». «Внешне осталась», — согласился собеседник. «Вот только сила у нее такая, что с ней никому из могучих и сильных воителей я не советую тягаться. Она, лежа здесь, сжала рукой железную раму, словно тесто в руках мела, толстенный уголок. А может, ее убить, пока не слишком поздно?» Тихо, почти шепотом спросил надзиратель. Но Арва услышала его, словно он произнес ей это на ухо. «Не выйдет. Ее цепной пес Рикар постоянно рядом». «А сейчас он где?» – прошепелял надзиратель. «Спит на соседней кровати. Да и слишком это большое расточительство. 3 погибли при изменении. В этом цикле получили очень мало воинов. Пусть лучше помрет на поле боя, хоть какая-то от нее польза будет». «Согласен». Немного помолчав, произнес надзиратель. «Она вся в мать. Эта Грина едва не погубила клан. Если бы не удалось убить 2 ее ближайших друзей, то она бы свергла меня. А после их гибели она отвалила и сдохла где-то. Но дочку она хорошо воспитала. Такая же змея. Я чую, что она что-то замышляет. И Рикар, сынок хранителя, который с Гриной якшался рядышком, вот бы его покрутить». «Не выйдет», – уверенно произнес собеседник. «Если и знает, не расскажет. Я встречал таких. У них душа пса верного, который умрет, как только умрет хозяин. А девчонка его крепко в кулаке держит. Он скоро проснется, нужно уходить. Зря мы вообще здесь этот разговор затеяли». «Да уж», – сонно опомнившись, согласился надзиратель. «Лучшего места, чтобы поведать о наших планах, найти было нельзя». Арва еще крепче зажмурилась и старалась дышать через раз. Кто-то невидимый отодвинул ткань с загородки и, удостоверившись, что девушка по-прежнему не подает признаков жизни, задвинула обратно. Вскоре в тишине раздались удаляющиеся шаги 2 человек. Арва снова открыла глаза. Что ж, теперь она знает, кто ее враг. Интересно, кто 2-й. Она пыталась вспомнить голос и не могла. Клан хоть и увядал, но людей по-прежнему было достаточно много. Больше 2000, а это значит, что Арва могла и не встречать этого человека. К тому же девушка знала, что небольшая часть людей, человек 20, живет под горами на базе падших и редко выходит под ясное фиолетовое небо. Они были скрытными людьми и редко с кем-то разговаривали. Никто, кроме надзирателя, еще нескольких человек не знал, чем занимаются эти люди. Арва так сердилась, что не смогла выяснить, кто этот второй, что даже не заметила, что сжала кулаки. Одно девушке было ясно. Она снова начинает овладевать своим телом. «Ты очнулась!» – раздался справа радостный вопль Рикара. Арва повернула голову и не узнала своего друга. Рядом на соседней кровати сидел огромный, просто гигантский человек, словно высеченный из камня. В отличие от Рикара, этот гигант был совершенно лыс, руки напоминали бревна. Веселые карие глаза и голос – вот и все, что осталось от знакомого образа. «Нравлюсь?» – перехватив ее взгляд, спросил Рикар. «Странное ощущение», – призналась Арва. «Вроде понимаю, что это ты, но глаза видят другое. Не привыкла, наверное». «Я не это спросил», – задиристо сказал парень. «Ну, значит, отвечу. Мне нравился больше тот Рикар». «Правильно», – согласился парень. «Нельзя нравиться сразу всем. Зато теперь нет отбоя от девушек». Арва улыбнулась, но эта улыбка сразу померкла. «Но если ты так изменился, то что со мной?» – испуганно спросила она. «Ты снова поразила всех», – задумчиво заметил Рикар. «С тобой ничего». «То есть как?» «А вот так», – засмеялся он. «Видимо, сработало то, что я придумал. Ты осталась прежней. Вот только глаза поменяли цвет. Они теперь ярко-зеленые. Ты самая изящная воительница, которую я когда-либо видел. Даже твоя мать Грина изменилась сильнее. Жаль, я был маленький и не мог оценивать, чтобы теперь сравнивать. Сколько я здесь лежу? И, кстати, где это здесь?» «Ты в лазарете падших, и прошло 3 недели с момента изменения». «Сколько пережило изменения?» 5, считая нас. Помнишь, Хирка ему руку оторвала? Так вот, он решился на обряд, его все отговаривали, но не смогли найти закона, запрещающего пройти изменения. И он пережил его. Дискон отрастил ему новую руку, которая трансформируется в метатель. Хирк уже расстрелял все, что можно было расстрелять в округе». «А чем стреляет?» «Сложно описать», – немного подумав, произнес Рикар. «Это какой-то сгусток холодного огня. Прожигает все, даже метровые скалы». «И трое погибло. Ты ведь знала Ринара?» Арва кивнула. Рикар отрицательно покачал головой. И тут девушка поняла, что ей по большому счету наплевать, что случилось с малознакомым парнем, с которым они ходили к одному учителю целый год. И дело было не в эгоизме. Арва была рада, что Рикар пережил изменения и что она сама изменилась, не изменившись. «Да, жалко. Но что поделать, все рисковали, но тут все уже зависело от человека, и те, кто не пережил обряд, оказались просто не готовы к нему». «Оставим это. Что произошло за последние 3 недели?» «А ничего не произошло. Я очень много времени провожу здесь, на поверхность поднимаюсь только на тренировки с воителями». «Здесь только что был надзиратель и еще кто-то», – вспомнив о подслушанном разговоре, тихо сказала Арва. «Я слышала почти все». Девушка быстро пересказала Рикару то, что по неосторожности и природной глупости поведал ей сам надзиратель. «Похоже, ты была права», – выслушав ее, задумчиво произнес парень. «Твоя паранойя получила подтверждение, и в клане давно уже идет драка за власть». «Только одно непонятно», – продолжала его мысль Арва. «Как надзирателю, который, прямо скажем, умом не блещет, удается удерживать ее?» Рикар почесал лысый затылок. «Ну и вопросы. Когда узнаю, обязательно сброшу его с пьедестала». «Не забывай, что именно это нам и предстоит сделать». «Ни много, ни мало», – согласился Рикар. «Но я боюсь, нас ждет гражданская война». «Значит, придется в ней победить», – согнув руку в локте, твердо заявила Арва. Руки и ноги уже повиновались. Девушка надеялась, что к утру сможет отсюда выйти. Пока она здесь, надзиратель может решиться и устроить покушение на нее. А значит, нужно как можно быстрее делать ноги, как выразился бы Мечислав.